Глава 30. Рассказ турка. Мы летели к Воксу, под небом приобретавшим все более безумный вид. Температура за бортом поднялась настолько, что датчики корабля почти беспрерывно заставляли срабатывать сигнал тревоги. Заря была пронзительно яркой, а взошедшее солнце выглядело раздувшимся и угрожающим. Однако изменилось не солнце, а защитный барьер вокруг Земли. В первые тяжелые годы после конца спина люди ломали голову, что будет, если гипотетики перестанут их защищать. Ответ был так ужасен, что лучше было об этом не задумываться. В чем бы ни состояли цели гипотетиков, сколь бы загадочны не были их мотивы, они, судя по всему, решили сохранить человеческий род. Мы в ответ согласились на иллюзию нормальности и даже стали в нее верить, а им, скорее всего, именно это и было от нас нужно. Но я помнил прогноз астрофизиков. За время спина Солнце состарилось аж на 4 миллиарда лет. Солнце — звезда, а звезды с возрастом расширяются и часто заглатывают окружающие их планеты. Не будь бесперебойного вмешательства гипотетиков, земная атмосфера улетучилась бы, океаны испарились, как испаряются лужи июльским днем, а затем стала плавиться и сама земная мантия. И вот защиты гипотетиков не стало. Избыточная солнечная радиация уже влияла на погоду. Мы летели на юг, в Антарктиду, на высоте 60 тысяч футов, чтобы не угодить в грозовые фронты, вскипавшие в стратосфере и образовывавшие текучие черные горы. Приблизившись к Воксу, мы почувствовали на себе всю силу ветров и ливней. Бортовые датчики проинформировали нас, что системы корабля работают на пределе своих возможностей. Еще немного, и полет прервется. «Избавь меня от него», — попросил я Эллисон. Мы сидели в носовой кабине и смотрели во все глаза на конец света впереди. Она испуганно расширила глаза. «Я серьезно», — сказал я. «Ты говорила, что наше судно вернется на Вокс само, без моего контроля». «Да, но...» «Вот и выковыри из меня, чертов узел!» Она задумалась. Моя просьба смутила ее. «Не уверена, что у меня получится. Я имею в виду, сделать это чисто». «Так сделай это грязно. Слово нужно держать». Она бросила на меня вызывающий взгляд, а потом опустила голову и кивнула в знак согласия. «Тот, кого я убил, не был в полном смысле слова невинной жертвой. Как и мой отец, чьи преступления после убийства всплыли наружу. Я узнал, что убитый был бродягой по имени Орин Матер, ограбившим полдюжины винных лавок между Рейли и Билокси, а потом нанятым моим папашей. Врываясь в очередную лавку, он размахивал раздобытым где-то пистолетом 42-го калибра и в трех случаях даже спускал курок. Все его жертвы выжили, но одного подстреленного им парализовало ниже пояса. Все это всплыло при суде над моим отцом, который мог и не знать, что предоставил работу преступнику, хотя это не удивило бы его. У него вошло в обычай нанимать себе работников из числа беспаспортной шатии, слонявшейся вокруг Хьюстонской автобусной станции. Он платил им наличными и требовал одного — держать рот на замке. Узнав о чьем-то преступном прошлом или нелегальном иммигрантском статусе, он использовал эти сведения для шантажа, чтобы обеспечить их беспрекословную преданность себе. Обычно такие люди начинали у него грузчиками на складе, если проявляли трезвость и покладистость, то переходили потом на более ответственные позиции. Таким был карьерный путь Орина Матера. меня за мое преступление так и не арестовали. Было очевидно, что пожар стал результатом поджога, но ничто меня не изобличало. Следствие обнаружило на складе тайник с легко воспламеняющимися химикатами с Ближнего Востока, ждавшими отправки в Нью-Мексико контрабандистам, подделывавшим препараты долголетия. Ко времени начала суда над отцом я уже был в пути, к моменту вынесения ему приговора успел наняться рядовым матросом в недавно возрожденный американский торговый флот и служил на сухогрузе, плывшем в Венесуэлу. Отца признали виновным по трем пунктам обвинения, в том числе в контрабанде, и приговорили к 10 годам заключения, из которых он отбыл 5. Все это я узнавал только из новостей, так как прервал всякий контакт с семьей. Если Элисон права, то все это произошло не со мной, а с другим человеком, с настоящим турком Файндли, давно истлевшим оригиналом, по которому меня воссоздали. Возможно, так и было. Возможно, я даже хотел бы, чтобы это было правдой. Но если не я устроил пожар, не моя жизнь прошла под его знаком, не я пронес груз вины из старого мира в новый, не я отвергал одну за другой все открывавшиеся в жизни возможности, не я каялся, когда подворачивалась радость, не я, повинуясь стыду и чувства долга, удрал на далекие нефтяные прииски экватории. Если я не тот человек, то кто же я тогда? Элисон принесла в носовую кабину аптечку и, призвав на помощь силы небесные, приступила к операции. Я замер, уставившись на клубившиеся облака цвета стали, которые разрезал на лету наш ковчег. «Не верти головой», — потребовала она. Стремительный глубокий надрез. Кровь хлынула ей на руки, залила мне волосы. Как она не обрабатывала рану гелем, боль была нестерпимой. Тем не менее она покончила с лимбическим имплантатом и повыдергивала все его ответвления, до которых смогла добраться, не подвергая меня опасности. Наш аппарат приближался к Воксу, борясь с сильнейшей турбулентностью, от которой палуба у нас под ногами ходила ходуном. Судя по приборам, бортовые системы запрашивали у Вокскора инструкции по снижению и приземлению. Я спросил Элисон, есть ли ответ. «Что-то вроде этого», — сказала она. «Там кто-нибудь выжил?» «Айзек». Облака расступились, и мы увидели в нескольких сотнях футов под собой Вокскор. Он заметно пострадал. Стены домов и башен выглядели как подтаявшее мороженое, но большая часть города осталась все же неповрежденной. Наш аппарат подлетел к ближайшей башне и опустился на открытую площадку, поднимая клубы ядовитых завихрений. Как только воздух за бортом стал пригоден для дыхания, Элисон помогла мне выбраться из люка. Нас встречал Айзек. Шагая к нам по посадочной площадке, он оставлял за собой цепочку следов. Весь город был припорошен белой, похожей на муку, пылью. Он объяснил, что эта пыль — все, что осталось от машин гипотетиков. Они явились поглотить Вокс, разъяв его на молекулы и уничтожить. Но Айзек взломал их шифры и передал из недр корифея разрушительные для них команды. Правда, он с этим несколько запоздал. «Первым делом они забрали живую плоть», — сказал он. «В живых не осталось никого. Никого, кроме нас, троих израненных свидетелей конца света. Мы спустились в то, что раньше было городом, и приготовились ждать».